Глава 21. 3 июня, четверг, Медвежье озеро. Когда Влад вышел из ванной, Юля уже лежала под одеялом, полностью готовая ко сну. Такое случалось нечасто, а сегодня, чтобы оказаться в постели первой, ей, очевидно, пришлось воспользоваться ванной в соседнем номере, чего обычно она не делала. Там никто не жил, но его держали наготове на случай, если кому-то из персонала придется остаться на ночь по неопределенной причине. То ли Юле не захотелось ждать своей очереди, то ли она планировала к его появлению притвориться спящей, чтобы избежать расспросов о шкатулке, например. Впрочем, Влад допускал, что придумывает лишнее, ведь супруга не спала и даже не пыталась делать вид. Лампа с ее стороны кровати горела, а она сама сидела, подложив под спину подушку и держала в руках смартфон, что-то проворно в нем набирая. Можно было бы подумать, что она составляет или актуализирует планы на ближайшие дни, но раздающийся время от времени сигнал входящего сообщения настойчиво утверждал, что она с кем-то переписывается. Интересно, с кем? Судя по блуждающей на губах улыбке, собеседник был ей весьма и весьма приятен. Оставалось надеяться, что это не Савин. Тот умел рассмешить его жену, Влад уже не единожды убедился. Он, конечно, сказал Кристине, что не ревнует Юлю, поскольку доверяет ей. Но это была не совсем правда. Как только чертов коуч появлялся рядом, Влад внутренне напрягался и даже слегка раздражался. Убеждал себя, что Юля просто вежлива с ним, ведь у них сложилось вполне взаимовыгодное сотрудничество. Савин прорекламировал ее гостиницу на старте и даже привез ей первых постояльцев, своих последователей, с удовольствием собирающихся на выездные тренинги. И все же червячок сомнений грыз. Однако Влад совершенно точно уважал свою жену, да и себя тоже, а потому воздерживался от некрасивых сцен ревности. Вот и сейчас он ничего не сказал. Только обошел кровать, повесил вещи в шкаф, сбросил с плеч халат, беспечно кинул его на кресло и забрался под одеяло. Юля торопливо опустила смартфон экраном вниз, прижав к груди, а потом и вовсе спрятала в складках одеяла. Или неторопливо, не прижала и не спрятала, а просто положила его так, как было удобно, после чего убрала, чтобы не мешал, а он снова надумывает. Определенно имело значение то, что она повернулась к нему и улыбнулась. Влад не удержался и на несколько секунд прижался губами к ее губам, отстранившись, мягко поинтересовался. «Ты как? В смысле, из-за всей этой истории?» «Очередной». Юля пожала плечами и заверила. «Знаешь, кажется, я снова привыкаю. Как тогда? Мне только не нравится, что ты трогал мешок. Как тебе вообще пришло в голову его надеть?» Она так забавно сдвинула брови в возмущении, что Влад снова не удержался. Поцеловал ее в лоб, в образовавшуюся на нем складку. Та сразу разгладилась, а Юля хмыкнула и покачала головой. «Ты виртуозно уходишь от ответа. В этом хорош не только я». Искорки зарождающейся улыбки моментально погасли в ее глазах. Она виновато опустила взгляд. «Юль, я спрошу это еще только один раз. И если ответ будет тем же, обещаю, я просто оставлю эту тему. Но все же, куда делась шкатулка?» Она посмотрела на него серьезно и слегка испуганно, тихо ответила. «Влад, я правда не знаю. Я не трогала ее. Я почти уверена в этом». Теперь нахмурился он, не совсем понимая, о чем речь. «Почему почти?» «Понимаешь, мне снился сон». «Да, опять. Снилось, что кто-то вошел в нашу комнату. Сначала я не поняла, что сплю, поэтому очень испугалась. Все было так реально. Я не могла пошевелиться, но слышала, как кто-то приближается». Влад внимательно выслушал ее рассказ о темной бесформенной фигуре, о пробуждении и намерении спрятать шкатулку, чтобы ее никто не забрал. Когда Юля сказала, что поехала со шкатулкой на лифте куда-то вниз, он снова растерянно нахмурился. Но потом речь зашла о подземном коридоре и человеке в черном балахоне, и стало понятно, что это, скорее всего, сон внутри сна. Вскоре предположение подтвердилось. «И тогда я снова проснулась. Это все тоже было так реально!» — произнесла она почти с отчаянием. Ее колотила крупная дрожь. «Я все еще чувствовала в руке что-то твердое, но в ладони, конечно, ничего не оказалось. А вот шкатулка действительно пропала. Я еще удивилась, как ты не заметил». «Почему ты мне ничего не сказала? В смысле, сразу?» «Влад, я была в ужасе! Я не понимала, что происходит, где сон, где явь. Я даже попросила охранника скинуть мне запись из нашего коридора за эту ночь. Подумала, может, я и правда куда-то ходила, может, лунатиком стала, а лифт, коридор и все прочее мне снились, пока я шаталась неизвестно где. «И что записи?» — напряженно уточнил Влад. «Ничего. Там ничего!» После того, как мы зашли к себе, а Игорь к себе, никакого движения. Около 5 утра Люба прошла на кухню и обратно с кружкой в руках. Я никуда не ходила. И к нам никто не заходил. Куда делась шкатулка, совершенно непонятно. И, честно говоря, это пугает меня даже больше, чем лунатизм. Влад протянул к ней руки, крепко обнял и прижал к себе с такой силой, словно решил вдруг срастись воедино. Это помогло. Юлю перестало трясти. Не сразу, но она расслабилась, растеклась в его объятии, как теплый воск. Он погладил ее по волосам, поцеловал в макушку, потом в висок. Юля запрокинула голову, подставляя под поцелуй еще и губы. И вскоре то, что началось как утешение, переросло в нечто более похожее на прелюдию. Руки Влада скользили по телу Юли, стаскивая с нее одеяло, забираясь под подол ночной рубашки. Губы опускались все ниже, лаская то кожу за ухом, то шею, то ямку под горлом. Призывное пиликанье смартфона, затерявшегося где-то в кровати, заставило Юлю вздрогнуть, поспешно отстраниться и заняться его поисками. Влад едва не зарычал от досады и резче, чем следовало, поинтересовался. «Господи, да кто там у тебя такой важный в чате?» Юля послала ему виноватую улыбку, наконец найдя аппарат и торопливо проведя по экрану пальцем. «Прости, это Галка. Мы тут языками зацепились и попытались что-нибудь вспомнить совместными усилиями. Кажется, она что-то нашла». «О чем речь вообще?» — нахмурился Влад. Вместо ответа Юля протянула ему смартфон с открытым чатом. «Вот, почитай. Рассказывать дольше». Влад поначалу замер в нерешительности. У них не было принято читать переписки друг друга. В основном потому, что еще совсем недавно он при всем желании ничего не мог прочесть в смартфоне жены, поскольку у нее не были включены нужные ему функции озвучки текста. Но даже когда прозрел, Влад продолжал считать ее переписку закрытой территорией. То, что она так легко решилась пустить его сюда, заставило почувствовать себя виноватым. Он уже напридумывал разного, а она всего лишь общается с подругой. И ей, очевидно, совершенно нечего скрывать. Смартфон Влад все-таки взял и переписку прочитал. «Скажи, странно же, что Алинка оказалась в твоей гостинице тогда же, когда там появился убийца в маске», — писала Галка и добавляла в следующем сообщении, учитывая ее историю со смотрителем. «Может быть», — соглашалась Юля. «Но не думаю, что она замешана в эту историю. Это совпадение. А если она знает тех девчонок? Карпатыч сказал, они учились в одно время с нами. Значит, и с Алиной тоже». Влад улыбнулся тому, как Галка исковеркала фамилию полицейского. И тут же задался вопросом, не потому ли улыбалась Юля, когда он вышел из ванной? Все-таки надо меньше придумывать и больше ей доверять. Но, судя по тому, что ты услышала, она испугалась мужика с мешком на голове и не ожидала его увидеть. Значит, вряд ли с ним связано. Кстати, ты точно не знаешь тех девчонок? Ты, кажется, все про всех в колледже знала, а я уже и сама сомневаюсь. Честно говоря, я тоже. В конце сообщения стоял задумчивый смайлик. Как будто что-то крутится в голове. Какая-то история. Вот и у меня прямо зудит теперь. Как бы вспомнить. Это было последнее сообщение Юли. Видимо, именно после него Влад пристал к ней с расспросами о шкатулке, а потом и с поцелуями. Галка же все это время искала информацию. И действительно кое-что нашла. «Интернет — наше все», — утверждало новое сообщение, после которого шло несколько заливающихся хохотом смайликов. А следом прилагалась ссылка. Влад ткнул в нее, а в открывшуюся статью они заглянули уже вместе. Материал был датирован аж 2013 годом, декабрем. «Это мой первый год в колледже», — заметила Юля. Влад кивнул, пробегая коротенькую статью глазами. Какое-то местное СМИ писало о том, что 3 студентки колледжа, в том числе одна несовершеннолетняя, независимо друг от друга заявили на своего преподавателя, обвинив его в домогательствах. По их словам, он склонял их к близости, угрожая проблемами на экзаменах. В статье не значились имена студенток, но зато имелась фотография преподавателя, явно взятая с сайта колледжа. Влад вгляделся в немолодое лицо. Смартфон еще раз пиликнул, оповещая о новом послании от Галки. Юля переключилась на переписку. Три студентки — это наверняка они. Я вспомнила тот случай, он меня тогда возмутил. Каков козел, да? К молоденьким под юбки лез еще и угрожал. В общем, среди тех девчонок точно была Сорока. Кажется, как раз та, кому еще 18 не стукнуло. Смешная фамилия мне запомнилась. А чем дело кончилось? Что-то смогли доказать? Без понятия. Препод уволился, хотя скорее уволили. Но вряд ли. Изнасилование хрен докажешь, а тут домогательство. Выгнали и то хлеб. Пока Юля писала новые сообщения, Влад потянулся за своим смартфоном и вызвал номер Горина. «Леонид Андреевич, доброй ночи. Простите, что так поздно, но у меня для вас уточнение по сегодняшнему запросу. Кажется, я знаю, как зовут интересующего меня мужчину». «Это прекрасная новость, Владислав Сергеевич», — с явным облегчением выдохнул Горин. «А то я уж и не знал, как искать. Среди погибших на Медвежьем озере никого подходящего не нашлось. Тогда проверьте вот такого человечка». Иван Евгеньевич Васин. Работал преподавателем в колледже в Шелково до конца 2013 года. «Это уже гораздо проще. Завтра отзвонюсь». «Спасибо», — успел сказать Влад, прежде чем соединение было разорвано. Юля вопросительно посмотрела на него, но прежде чем что-то объяснить, он попросил ее снова открыть статью. «Я почти уверен, что тогда в холле видел именно этого мужчину. Я видел его лицо только в отражении, но мне кажется, это он». Юля тоже присмотрелась к фотографии, а потом снова прочитала имя преподавателя и нахмурилась. «Чёрт возьми!» — вырвалось у нее. «Иван Евгеньевич Васин. Знаешь, как зовут парня Алины, с которым она здесь была? Георгий Иванович Васин. Я запомнила, когда для Карпатского выписывала. Вряд ли же совпадение, да?» Влад кивнул. «Крайне маловероятно».